Ближний фонарь освещал часть дерева, делая листья прозрачными, наливая их винно-красным цветом и четко разделяя. Мы остановились в густой, плотной тьме под буком, вглядываясь друг в друга. Арнольд сказал: «Простите, что я так вскипел». «Ничего, теперь все прояснилось, да? Простите, что наговорил вам таких нелепостей, что, мол, прибегну к закону и прочее. Ну что вы, я не знал. Оказывается, в общем-то, ничего не произошло». «О, я хочу сказать, я не принял во внимание фактор времени. Мне показалось, со слов Джулиан, будто это уже довольно долгая история. А теперь я понял, что все началось только вчера вечером». «Со вчерашнего вечера многое изменилось», — сказал я. «Сами знаете, ведь вы и сами без дела не сидели». «Вам смешно, наверное, что мы с Рэйчел приняли этот пустяк так близко к сердцу?» «Я вижу, вы изменили тактику», — сказал я. «Что? Дальше я слушаю». «Теперь Джулиан все нам объяснила, и все стало ясно. А именно, конечно, она была обескуражена и растрогана. Она говорит, ей стало вас жаль». «Я вам не верю, но все равно я слушаю». «И, конечно, она была польщена». «Что она сейчас делает?» «Сейчас? Лежит на кровати и ревет». «О, Господи! Но не беспокойтесь о ней, Брэдли». «Конечно, не буду. Я хотела объяснить. Теперь она рассказала нам все. И мы поняли, что, в общем-то, ничего не произошло. Буря в стакане воды. И она с нами согласна». «Правда?» «Она просит вас простить ее за то, что она так расчувствовалась и так глупо себя вела. И очень просит, чтобы вы пока не пытались с ней видеться». «Арнольд, она правда так сказала?» «Да». Я схватил его за плечи и протащил несколько шагов, пока свет фонаря не упал ему на лицо. Сначала он вырывался, затем притих. «Арнольд, она в самом деле так сказала?» «Да». Я отпустил его, и мы оба инстинктивно отступили в тень. Он хмуро смотрел на меня, лицо его исказилось от напряжения, в нем чувствовалась твердая решимость. Это уже было не то розовое, сердитое, враждебное лицо, которое я видел утром. Оно стало энергичным, непроницаемым и ничего мне не говорило. «Брэдли, постарайтесь вести себя пристойно. Если вы просто утихомиритесь и уберетесь на время, все само собой пройдет, и вы сможете потом встречаться, как прежде. Чепуха, какие-то две встречи. Нельзя навек привязаться друг к другу за две встречи. Сплошная фантазия. Спуститесь с облаков. По правде сказать, Джулиан чувствует себя страшно неловко из-за всей этой глупой истории». «Неловко? Да. И вам всего разумнее устраниться. Пожалейте девочку. Пускай к ней вернется чувство собственного достоинства. Оно так много значит для девушки. Ей кажется, что она уронила себя, приняв все так серьезно, сделала из себя посмешище. Если бы вы встретились с ней сейчас, она бы захихикала и покраснела. Ей жалко вас и стыдно за себя. Теперь она понимает, как глупо было воспринимать все всерьез и устраивать драму. Она признает, что была польщена, и у нее слегка закружилась голова от такого сюрприза. Но увидев, что мы не разделяем ее восторгов, она пришла в себя. Она уже понимает, что все это невозможная чепуха, понимает. В вопросах практических она девочка разумная. Напрягите воображение и постарайтесь представить себе, что она должна сейчас чувствовать. Она не настолько глупа, чтобы полагать, будто вы отчаянно влюблены. Она говорит, что очень сожалеет обо всем и просит только, чтобы вы пока не искали с ней встреч. Лучше устроить небольшой перерыв.